Глава 18. Самый верный признак истины – простота и ясность. Ложь всегда сложна, вычурна и многословна. Л. Толстой. Детектив заново и еще более скрупулезно осмотрел каждый сантиметр номера, методично сдвигая все картины, перепроверяя задние стенки шкафов, решетки на окнах, но ничего подозрительного для него не нашлось. Анализируя произошедшее, он восстанавливал последовательность событий. Получается, что Льюис, с его слов, так и не смог побеседовать с Джозефом по причине того, что тот уже спал. А когда ушел ни с чем, то встретился с Фредом на лестничной клетке между третьим и вторым этажом. Затем сантехник украл алкоголь и на входе встретился с Кэтрин, убившей впоследствии Гэмбла, который на тот момент уже был мертв. Значит, возможным убийцей мог быть либо Льюис, либо Фред. К тому же, не исключен вариант, что покойного отравили намного раньше. Теперь еще обнаруживается факт вскрытия сейфа, а также отсутствие в нем документов и денег. Каким же образом могли их украсть? Дверь никто не открывал. Весь спрятанный грифель был цел. Через окна тоже никто проникнуть не мог. Решетки на них заварены, плюс снег под ними не тронут. Присев на пол, прислоняясь спиной к стене, Алекс вытащил очередную сигарету из пачки и закурил, по привычке выпуская дым к потолку. От раздумий голова разболелась. Прокручивая раз за разом в голове все обстоятельства этого дела, он никак не мог определить ключевую зацепку или хотя бы уловить какой-нибудь отдаленный намек. Возникло ощущение, будто над ним кто-то потешается. Из всех претендентов не находилось ни одного подходящего кандидата на роль убийцы. У подозреваемых либо имеется алиби, либо отсутствует мотив. Алекс понимал, что упускает что-то важное, так как был уверен, что всему должно быть логическое объяснение. Запрокинув голову и наблюдая за восходящей к потолку струйкой дыма от тлеющей сигареты, детектив насторожился. Дым поднимался неровно, а немного смещаясь к стене, как будто от сквозняка, при том, что все двери и окна были заперты. Поднявшись на ноги, сыщик поднес окурок ближе к металлической пластине с изображением дерева, которая была вмонтирована в стену. Невооруженным глазом было видно, как дым утекает в нее. Попытки сдвинуть или оторвать декорацию не увенчались успехом, но за ней явно что-то находилось. Досконально рассмотрев фрагменты изображения, детектив обнаружил, что один листок на дереве наполирован больше, чем остальные. От сильного нажатия на него раздался щелчок, и композиция раскрылась на две металлические створки. Заглянув внутрь, Алекс не смог ничего разглядеть в кромешной тьме. Он достал из кармана брюк зажигалку и ею осветил потайной лаз какой-то шахты, которая вела вниз. Подняв голову, он увидел над собой колесико. Возможно, раньше к нему была привязана веревка. Это похоже на небольшой лифт. Алекс двумя руками потер лицо так сильно, что щеки мигом налились кровью. «Как же я сразу не догадался!» — выругался детектив. «Через эту маленькую шахту подъемникам доставляли когда-то еду наверх, а я как раз нахожусь примерно над кухней. Но в этот проход мог бы пролезть только ребенок». «Ребенок?» «Роза!» Похрустев шеей, Алекс уверенным шагом направился на кухню. Разгадка была близка. Резко открыв дверь, мужчина оказался на кухне, где, как и в первое его появление, была идеальная чистота и порядок. Расул, стоявший возле раковины, чуть не выронил тарелку, которую мыл. «Где Роза?» — не задавая лишних вопросов, детектив сразу ошарашил темнокожего мужчину. «Роза?» — растерялся араб, которого настигли врасплох внезапным появлением. «Расул, я говорю сейчас на полном серьезе. Прошу не усугублять ваше и без того шаткое положение». «Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы же прекрасно знаете». «Знаю. Я уверен, что вы с Кэтрин прячете Розу и прячете ее где-то здесь». «Прошу вас, успокойтесь, детектив. Вы уже осматривали всю кухню. Не держите меня за дурака. Показывайте лифт, который доставляет еду на третий этаж». «Я не понимаю, о чем вы?» Алекс направился в то место, где предположительно должна была находиться шахта. На складе продуктов, который располагался примерно под покоями Джозефа, ни на потолке, ни на стенах ничего похожего на люк не находилось. «Вот, сами видите, как я и говорил, здесь ничего нет», — прокомментировал стоявший в дверях повар. «Здесь хранится только...» «Мяу», — послышалось позади. «Что это было?» Алекс повернулся в сторону звука, где на противоположной стене висели мешки с луком и различными крупами. «Кто это, Расул? Вы говорили, что в отеле, а тем более на вашей кухне нет никаких животных». «Да. А вы что-то слышали?» Подойдя вплотную к стене, детектив сильно постучал по ней кулаком. Глухой звук отчетливо указывал на то, что за перегородкой определенно что-то есть. «Что вы делаете, мистер Уайт?» К нему тотчас приблизился повар. «Я знаю, что это дверь, и вы за ней явно что-то скрываете, а точнее кого-то. Хватит ломать комедию, откройте ее!» «Там ничего нет, мистер Уайт», — пробасил араб. «Зачем вы препятствуете мне?» Не дожидаясь ответа, детектив потянулся к висевшим мешкам и вдруг почувствовал у себя на плече тяжелую руку. Обернувшись, он встретился взглядом с арабом, настроенным весьма недружелюбно. «Я настоятельно вам рекомендую отпустить меня, Расул». «Вы не заберете у меня Розу», — едва слышно произнес здоровяк, который уже занес кулак для удара. Заметив краем глаза летевшую в его сторону руку, Алекс моментально присел, и кулак, промелькнувший над его головой, задел лишь волосы. Детектив тут же в ответ нанес два прямых удара в корпус нападавшего, но тот даже не сдвинулся с места. Моментально вспомнился дедов совет. «Какой бы огромный ни был противник, у любого человека слабое место — это ноги». Сильным боковым ударом, вложив в него всю мощь, Алекс приложился в колено противника так, что громила с ревом покосился в бок, но все же не упал. Устояв на ногах, он схватил сыщика и швырнул его к стене, где на полках были сложены консервные банки. Разлетевшись от удара, они посыпались мужчине на голову, отчего в глазах потемнело. Не растерявшись, он схватил первую попавшуюся под руку жестянку и отчаянно метнул в повара. Тот, взвыв от боли, схватился за лицо. Из-под его ладони текла кровь. Не давая времени противнику оклематься, Алекс с разбегу подпрыгнул, чтобы ударить того коленом в подбородок, но не успел. Огромный кулак понесся навстречу, четко угодив в грудь Уайту, который, отлетев на пару метров, с грохотом упал на пол так, что удар выбил воздух из легких. Ребра тотчас же откликнулись дикой опоясывающей болью, сковав все тело. Лежа на спине, он смотрел, как к нему приближается двухметровая тень. Тусклая лампа освещала разъяренное лицо араба. Волосы торчали в разные стороны, из рассеченной брови лилась кровь, окрашивая половину лица, придавая ему кошмарный вид. Повернув голову вправо, детектив увидел на полу небольшие мешки, в которых, по всей видимости, хранились специи. Превозмогая боль, Алекс перекатился через голову и, схватив один, бросил в лицо повара, который был уже на расстоянии метра. Специи окутали голову Расула черным облаком. Взревев, как попавший в капкан медведь, он начал размахивать перед собой огромными кулаками. Последовал еще один бросок. Вскочив, Алекс оббежал сбоку потерявшего ориентацию араба и, схватив с полки увесистую стальную банку с консервированными ананасами, изо всех сил нанес удар в затылок мужчине. Получив столь критический урон, Расул, сделав пару шагов, рухнул на пол. Мистер Уайт, с вами все в порядке?» Держа наготове свой револьвер, прибежал возбужденный Артур. «Что тут произошло? Вы в порядке?» «Да, проверь стену, там должна быть дверь». Откашливаясь и переводя дыхание, Алекс присел на корточки, указывая пальцем на место за мешками. Немного растерявшись, парень вопросительно посмотрел на своего коллегу, но, подойдя к стене, начал срывать мешки, обнажив скрытый проход. Окончательно восстановив дыхание и поднявшись на ноги, детектив повернулся и увидел, как тяжелая дверь со скрипом отворилась. За ней, в глубине комнаты, на небольшом диванчике сидела маленькая испуганная девочка, державшая в руках дрожащего котенка.